Я знаю, где она. Глубокий, хорошо поставленный, авторитетный и величественный голос вторгся в его сознание так внезапно, что Карен от неожиданности вжался спиной в спинку кресла. «Приди ко мне, Карен Хорн», — повторил тот же голос, и на этот раз перед глазами пилота появилось расплывчатое изображение человека, могучего старца, с волевым лицом, внимательными глазами и тяжелым взглядом. Его седые волосы и всклоченная борода трепетали, подхваченные порывами ветра, и он смотрел точно в глаза пилоту разбойной эскадрильи. «Приходи, Карен Хорн», снова прорезала разум чужая мысль, «и найдешь ее, я покажу как», а после этого видение пропало, словно его никогда не было, и лишь истерический вой свистуна вырвал Карена из объятий неизвестно чего. «Какие еще минуты?» — нахмурился Хорн, посмотрев на хронометр. Когда он потянулся к рычагу, оставалось 7 минут до выхода из гипера. «Сейчас, 2 секунды». Пилот вывел машину в реальное пространство. Световой тоннель распался, впереди показались приветливые огоньки орбитальных доков Слуисвана и широкая корма тысячелетнего сокола, вышедшего из гиперпространства на значительном удалении от них, и, судя по всему, прибывшего раньше. Командир этого легендарного фрахторика лишь из уважения к не менее легендарному подразделению дожидался их прибытия, не вклиниваясь в толчею огромного массива самых разнообразных, от дряхлых грузовозов до огромных крейсеров Монкаламари, звездолетов, кучкующихся на орбите Слуисвана вблизи грузовых терминалов. И сейчас проныры могли любоваться не только красотой этого столпотворения, но и белоснежным выхлопом дюз летящего перед дюжиной крестокрылов сопровождения тысячелетнего сокола. Все, как и положено эскорту. Карен, доложив об исправности всех систем, украдкой вытер пот со лба. Попросил свистуна повторить. Словоохотливый остромех за словом в карман не полез. Он выпал из реальности на добрых 7 минут. Просто сидел, напряженный, как свернутая пружина, с рукой, замерший на рукояти гипердвигателя, смотрящий в одну точку и не шевелящийся. И пусть остромехи не запрограммированы на эмоции, по собственному признанию, свистун едва не испытал короткое замыкание от увиденного. «Не нравится мне все это», — Карен сглотнул подступивший к горлу ком. «Что-то происходит, но он не знает что. Нужно срочно связаться с Мирекс». Щелкнув переключателем частот связи, открыл канал для общения непосредственно с командиром разбойной эскадрильи. «Сэр, не хочу быть пессимистом, но похоже, что у меня в семье большие проблемы». Глава 24. Понимание. За финансирование внеочередной проды благодарность нижеперечисленным комрадам. Максим Мальгин, Термих, Виперок, мой американский друг, читатели Софтортуди, добившие 200 лайков до внеочередной главы. Желаю всем приятного прочтения. 9 лет, 5 месяцев и 19 суток спустя битвы при Ивине, или 44-й год, 5 месяцев и 19 суток после великой ресинхронизации. Надо признать, что без присутствия гранд-адмирала встреча главного инженера верфи Ника Риеса и Маффа Ферруса проходила в менее напряженной обстановке. Словно одно лишь появление Химеры, ее загрузка и отбытие, вместе с большей частью свободных кораблей и флоте позволило политическому и техническому помощникам гранд-адмирала дышать свободнее. Несмотря на то, что отбыл флагман гранд-адмирала и его звездолеты всего-то час назад, впечатление от короткого разговора — такое не забыть. Вряд ли кто-то из подчиненных в нынешнее, после битвы при Эндоре, время, мог похвастаться тем, что сообщил дурные вести, но при этом остался жив. «Он особо не обрадовался твоим выводам», — заметил Феликс, наливая другу полный стакан карелианского виски. Главный инженер, поморщившись, залпом осушил емкость. «Еще», — попросил он. Мофф вопросительно посмотрел на товарища, но ничего не сказал. Янтарного цвета жидкость потекла в стакан, но на этот раз Феликс наполнил стакан лишь на треть, невзирая на неодобрительный взгляд товарища. «Напиваться на службе — моветон. Другое дело — успокоить нервы». Бросив к алкоголю несколько кубиков льда в оба стакана, Мофф протянул один из них инженеру. «Не думаю, что стоит переживать об этом», — произнес он, пригубив виски. Алкоголь слегка обжег горло и приятной теплотой ушел вниз. В конце концов, он не глупый ХМ-человек, понимает, что его проекты требуют затрат. «Я переживаю вовсе не из-за гипердрайва для Галлана», — поморщился Риес, сделав глоток. «Тут-то все и без того понятно, нужны гипердвигатели. Если б он хоть на мгновение объяснил причину, по которой ему необходимо, чтобы орбитальная станция была не только невидима, но и обладала возможностью самостоятельной смены дислокации через гиперпространство, мне было бы легче. «А что бы это изменило?» – удивился Феррус. «Ну скажет Траун тебе причину, по которой ему нужны мобильные голоны и дальше что? Что изменится? Да я как минимум мог бы отговорить его от этой авантюры». Беззлобно оскалился Риес. Учитывая свет его оптического сенсора, получилось довольно зловеще. «Ну ведь это просто бред. Орбитальные защитные станции не строятся для того, чтобы летать самостоятельно. Для этого есть звездные разрушители, практически те же размеры и вооружение. У него весь флот мобилен, мои парни вкалывали как проклятые, чтобы каждый корабль был отремонтирован в максимально короткие сроки. А он, стоило ему только услышать, что для Галана потребуется гипердвигатель того же класса, что и на верфи стоит, лишь хмыкнул и приказал мне продолжить работу. Представляешь, а что, собственно, тебя смущает?» – удивился Феликс. «Тебе бы в любом случае пришлось ремонтировать Галан и делать его невидимым. Вот опять же», – подхватил Ник, – «зачем на станции маскировочное поле? Вот простой вопрос, зачем? Орбитальная платформа создана для того, чтобы защищать, а не прятаться. Одного ее вида достаточно для того, чтобы нападающие 7 раз подумали, прежде чем нападать. А скроем мы ее, и что, какой от нее прок? Под маскировочным полем все равно нельзя следить за происходящим за его пределами. Я уже не говорю о том, что, когда эта установка работает, те, кто находится под ней, не могут ни связаться ни с кем, ни получить приказы от командования. Просто сидишь в металлическом ящике на орбите, за пределами сил притяжения планеты, и вокруг чернота. Мои парни проверили на себе эти прелести, ощущения настолько дерьмовые, что описать невозможно. Так и хочется поскорее выбраться. Впрочем, это ладно, на Галане все равно флотские будут находиться, мне до них нет никакого дела. Но маскирующее поле на верфи, ты представляешь, что такое, работать в отрыве от всех, словно ты находишься к какой-нибудь заднице галактики, и при этом должен еще и работать со звездолетами, да ни одна психика не выдержит. Не думаю, что маскировка будет работать постоянно, поморщился Феликс. Он знал, что его всегда спокойный друг в настоящий момент находится просто на взводе. Мало спит, много работает. Естественно, что психика не выдерживает и даже такой флегматик, как Риес, и тот взрывается потоком эмоций. Эта установка жрет приличное количество энергии. А я про что? Скривился Ник. Я просчитал необходимое электропотребление. Если мы включим маскировку, моим парням придется работать при аварийном освещении, а в красном свете не так уж и легко разобраться в том, какого цвета проводка или датчики. А эти работы на астероидах, сперва перепрошить хаттовые копалки с их дрянной операционной системой, затем испытать их на астероидах, потом еще в его присутствии протестировать то, как они вскрывают астероиды и корабли. Ударные фрегаты без того не самая прочная конструкция, так нет, он начал дырявить его копалками. Хорошо еще дистанционный режим не включал, иначе б вообще фейерверк был бы. Кстати, знаешь, что он мне приказал? Кроме того, что по приказу Трауна почти все твои техники погрузились на звездные разрушители с запасом запчастей и отправились неизвестно куда, уточнил Феликс. Это меня больше всего беспокоит, признался Ник. Делая новый глоток, он поморщился, подтаявший кубик льда попал ему в рот. Он все держит в секрете, абсолютно. Куда полетели мои люди? Как долго они будут отсутствовать? Чем они там будут заниматься? А ведь мне теперь придется не только ремонтировать эти хаттовые эскортные фрегаты, коротку и поврежденные удары, но еще и работать с астероидами. Представляешь, как будто у меня другой работы нет. Не кипятись, посоветовал ему Феррус. Всем нам не сладко, но ты вспомни, как было до Эндера. Практически всегда в Аврале работали, если сравнивать с современным положением дел. Звездолеты после серьезной трепки приходилось ремонтировать и возвращать в строй за какие-то считанные дни, хотя регламент предусматривал недельные работы, а все из-за повстанцев. Трауна, с одной стороны, тоже можно понять, он военный командир и наши полугражданские нужды и оправдания ему как-то особо не интересны, как и потребности. Он, командующий, ставит задачи, а справляться уже придется самим. Да это-то и раздражает, Риес прихлебнул из стакана. Сперва показалось, что он не такой же солдафон, как и остальные гранд-адмирала, что понимает, в каких условиях нам приходится работать. Честно, я когда услышал, что к нам летят несколько групп механиков с Билбринджи и почти 20 тысяч флотских техников, даже обрадовался. Представь, как мы могли развернуться. Не пришлось бы моим ребятам на верфях в три смены работать. А результат какой? У нас огромное количество задач. Так он не только не дал мне дополнительных людей, но и забрал моих. Так еще и раздает приказы из серии фантастики. Просчитайте, можно ли на орбитальные ремонтные мастерские первого типа установить гипердвигатели, чтобы сменить их место дислокации. Я хочу знать, можно ли использовать ионную пушку В-150 «Планетарный защитник» в космосе и что для этого нужно. Подготовьте доклад о том, какие системы звездолета необходимо отремонтировать после обстрела ионной пушкой, чтобы восстановить его системы и обеспечить прыжок в гиперпространство. Разработайте комплекты оборудования для наискорейшей замены. Мне необходимы готовые варианты оборудования для установки на галлоны для их перемещения в гиперпространстве. А еще испытывать эти копалки на астероидах, ставить маскирующие устройства на эти каменюки. Да и не просто ставить, тут у него тоже особые пожелания. Я едва сдержался, но сказал ему, что лучше всего будет найти хотя бы один гипердвигатель четвертого класса, который куатовцы ставят на орбитальные верфи второго типа, вроде нашей, если он хочет, чтобы его галлон хотя бы не разорвало на куски. И знаешь, что он мне сказал? Они у вас будут, работайте. Вот так просто. У него как будто есть собственная фабрика по производству гипердвигателей. Не знаю, почему его считают легендой имперского флота, но этот парень явно хочет невозможного. И ладно бы у нас на орбите торчал супертанкер с ауродиумом, так ведь нет, у нас всего лишь трофейные фрахтовики с топливом. Ну хоть склады сейчас рудой, оборудованием и запасными частями наполняются. Слушай, Ник, Ферус прочистил горло. Я понимаю, что тебе тяжело в нынешней ситуации, но переходить границы все же следует. Твои парни работают за троих, но, в конце концов, Траун приказал поставить их на флотское довольствие. Одним решением зачислил их всех на воинскую службу, а это карьерный рост, привилегии, увеличение окладов за счет выслуги лет. Да, придется подзубрить некоторые документы, главный инженер раздраженно фыркнул, прекрасно понимая, что категория некоторые подразумевает тысячи нормативов, циркуляров и просто приказов, которыми теперь уже военные инженеры и техники будут руководствоваться в своей работе. За свои сверхурочные они получают соразмерную зарплату, а это отнюдь не маленькие деньги. Если раньше и зарплата была невысокая, то и спрос был маленьким. Сейчас же все увеличилось в прогрессии, и оклады, и требования к работе как таковые. Причина и следствие, так что, нет смысла жаловаться на подобное решение. Просто следует принять это как данность. Да у меня из добровольцев на планете уже очередь стоит на то, чтобы отправиться к тебе на верфи. И они прекрасно понимают, что там отнюдь не сахар, но при других альтернативах им еще хуже, или работа за децикриды, или отсутствие работы и зарплаты. К нам стекаются тонкими ручейками гражданские специалисты со всего имперского пространства как такового, и готовы принимать присягу, и трудиться по две, а то и по три смены в стандартные сутки. Даже так, алый светофильтр полыхнул алчным огоньком. И что, много добровольцев-техников, сотни три уже наберется, погладил подбородок Ферус. Молодые, конечно, только-только после учебки и уровень профессионализма у них невысок. Да к хату профессионализм. Махнул рукой Риес, направь их ко мне срочно, поставлю их на черновую работу, а своих ребят с этих постов переведу на более квалифицированные работы. У меня человек 20 высокоуровневых техников, которым можно провести аттестационную комиссию и выдать патенты инженеров младшего класса, и поставить их во главе этих твоих новобранцев. Засуну туда, где они не напортачат, а заодно побудут подальше от секретных проектов. С перенаправлением их к тебе проблем не будет, признался Феликс. Они практически все гражданские, так что на флот их направлять – дело глупое. А тратить месяцы на то, чтобы вдолбить в их головы то, чему военные инженеры учатся годами – это напрасная трата времени. Но тут есть определенная загвоздка. Какая? Сник-ник. Он прекрасно знал, если Феррус озвучил наличие проблемы, то это реальная проблема, а не то, что можно решить за пару минут. Подполковник Астарион назвал Мофф имя проблемы. Траун, похоже, решил создать собственную контрразведку и службу безопасности в одном лице, и возглавляет ее этот самый подполковник. Он отбраковывает по тем или иным причинам каждого третьего добровольца. Причины особо не озвучиваются, но так понимаю, проблема в темном прошлом. Одно дело флотские, переведшиеся служить под командованием Трауна, на них только запросы на предыдущие места службы разослать, да через пару процедур прогнать, и то Астарион многих просто распределяет в планетарный гарнизон. На флот попадает в лучшем случае 6 человек из 10, а вот с гражданскими. У нас не так уж много безопасников, чтобы процесс шел быстро, так что эти специалисты в той еще бюрократической машине. Впрочем, я попробую с ним обсудить этот момент. Флотских специалистов у нас хватает на данный момент, чтобы заткнуть дыры во всех или почти всех звездолетах, которые на ходу. А вот с гражданскими подполковник вроде бы свой человек, кстати, именно он достал тебе райдониум. Я его уже заочно ненавижу, посетовал главный инженер. Сколько головной боли с этими переделками копалок, а кому сейчас легко, ухмыльнулся Фирус. Я вот себя стал чувствовать как преступный король, никогда бы не подумал, что придется координировать торговлю трофеями мятежников на черном рынке, в своем же секторе. Но нельзя не сказать, что это плохо. За неделю доходы сектора выросли в 3 раза по сравнению с годовым оборотом. Я, наконец-то, могу платить зарплату подчиненным в полном объеме, закупить необходимое оборудование для содержания гарнизонов без подачи кубиктората или имперского правящего совета с аренды. А мы еще даже не торгуем пехотным оружием, оставляя его для вооружения ополчения. Среди добровольцев немало тех, кто хочет служить под командованием победоносного гранд-адмирала, но не годны для флотской, пилотской или армейской службы. Зато из них получатся прекрасные подразделения ополчения для замены штурмовиков, которых у нас не так уж и много, а ведь нанятые Трауном пиратики довольно зубасты, и добыча от них течет рукой. От одного только Язуа Вейна с момента заключения патента сектор поимел более 1,5 миллиона кредитов своей доли, а фрахтовиков столько, что впору уже собственный грузовой флот организовывать. Но Траун приказал их не трогать, они нужны ему для боевых действий. По крайней мере, деньги от реализованных трофеев Трауна и каперов позволяют мотивировать работников оставаться на местах сверхурочно, уже спокойнее произнес Риес. Он красноречиво взглянул на початую бутылку виски, поразмыслил и отрицательно покачал головой. Нет, свою норму на сегодня он уже выпил. Нужно проверить, как идет работа на верфях, производствах, раздать указания и вздремнуть, пока не вернулся из своего похода гранд-адмирал и не стал в очередной раз требовать от него невозможного. Да уж, усмехнулся Фирус. Мог ли я подумать о том, что мне, имперскому мафу, однажды придется заниматься подобной чепухой, торговать ради выплаты зарплаты закупки техники? Кстати, вспомнив кое-что из разговора с гранд-адмиралом, Моф обратился к своему компьютеру. «Есть кое-что интересное. Он приказал мне присмотреть на черном рынке запчасти для тяжелых крейсеров типа дредноут. А зачем нелегальные?» – нахмурился Риес. «У нас вроде бы как рендели в союзниках, а эти уродливые кирпичи с двигателями, их разработка, всегда можно заказать, если ему так уж хочется нажить себе проблем с этими тихоходными боровыми. Я уже сообщил ему, что мы на верфи в состоянии отремонтировать и модернизировать максимум 39 таких кораблей. Так много?» – удивился Феликс. «По 3 можно загнать в каждую ячейку верфи, да по 1 разместить на внешней стороне каждой ячейка», – пояснил Риес. «Итого, 27 внутри доков и дюжина, снаружи. Но, я честно не представляю, где он найдет такое количество таких старых звездолетов, да еще по 16 тысяч человек экипажа на каждый». Но вопросов я задавать не стал. Просмотрел данные с кочевья и сказал, что да, мы сможем в короткие сроки переделать дредноут так, чтобы на его борту оказались 2 эскадрильи ТИЭ истребителей. Впрочем, я не думаю, что он в самом деле намерен обзаводиться подобными кораблями. «Не скажи», — загадочно улыбнулся Фирус. «Тут есть кое-что интересное. Во-первых, он поручил мне связаться с Лианной, с самой Валлес Санте». Брови Риеса поползли наверх. «Интересно, а он не в курсе, что она империю не очень-то и любит, несмотря на то, что торгуется всеми подряд. Не знаю, что он там знает, но факт остается фактом. Я намерен обсудить с ней контракт на закупку огромного количества ТИЭ-истребителей, перехватчиков. Потенциально необходимо также прощупать почву на предмет продажи нам производственных линий полного цикла, орбитальный строительный завод, хотя бы для того, чтобы производить истребители. Вот знаешь, говорят гранд-адмиралы, гений, вздохнул Риес. Не спорю, в военном деле может быть Трауны гений, но вот в экономике. Он хоть в курсе, сколько стоит орбитальный строительный завод полного цикла, пусть и для выпуска ТИЭ-истребителей, от переработки до готовой продукции. Да штука полезная, учитывая ее значительную автоматизацию и 90% персонала, дроиды. Но стоит она, как два звездных разрушителя типа имперский, усмехнулся Феррус. И это в лучшие годы империи, когда флотские системы Сиенера находились в фаворе. Сейчас же стоимость такого орбитального завода – 450 миллионов имперских кредиток. Орбитальный цех ТИЭ-истребителей. Вот и я про что, закивал Риес. Насколько помню, они производят примерно по 3 полноценных эскадрильи истребителей в сутки за 3 рабочие смены по 8 часов каждая. Он что, намеревается создавать в месяц по 1200 истребителей? Нет, я не спорю, при определенном подходе можно внести изменения в производственный процесс и производить уже не истребители, а перехватчики или бомбардировщики. Можно даже торговать ими с другими имперскими осколками, опять же, если сделка выгорит, и Валлисанти согласится построить завод для Трауна, а не помашет ему ручкой, как и всем прочим военачальникам, которые приходили к ней с подобными предложениями. И все же я считаю, что покупка такого цеха – это блажь, ничего не имеющая с реальностью. Просто ты опасаешься, что тебе придется воткнуть гипердвигатели на эту станцию, беззлобно рассмеялся мов сектора Марждайн. Если даже ты подумал об этом, то не исключено, что Траун на подобном тоже задумался, мрачно произнес Риес. Если так хочет, то пусть ищет какой-нибудь секутор и спиливает с него гипердвигатель. Думаю, мои ребята смогут поработать с подобной установкой, чтобы она смогла перемещать станцию, но проблема, главная из них, в другом. Это же какая прорва ресурсов уйдет на функционирование подобного завода, не говоря уже о том, что за такие деньги тех же истребителей можно закупить намного больше в той же сьютрикской гегемонии. Да там одного людского персонала 1050 необходимо, чтобы эта трехкилометровая станция работала в нормальном режиме. И не каких-то там техников, а высококлассных инженеров и механиков. Только представь, сколько кораблей необходимо для того, чтобы укомплектовать такую ораву истребителями. Сотни звездолетов. А у нас даже если разом все корабли потеряют все свои истребители, все равно их будет больше, чем необходимо. Да и к тому же, есть ли у нас такое количество пилотов, и десятой части не наберется, даже с учетом все возрастающего количества добровольцев, признался Феррус. Однако, насчет кораблей ты не прав. В каком смысле? Напрягся Риес. Имперское пространство намерено передать нам один звездный разрушитель типа имперский, который достраивается на верфях Билбринджи, напомнил Феррус и без того известную информацию. Один из каперов намерен доставить нам бронированный транспорт типа Газанти. Ты же понимаешь, что все это не то, поморщился Ник, если только они не в модификации. Ладно, не буду тебя терзать, усмехнулся Феррус, разворачивая к главному инженеру лицом экран своего монитора. Траун поручил мне провести закупки запчастей на 150 тяжелых крейсеров типа дредноут, гипердвигатели второго класса, детали двигателей, энергошины, конденсаторы. Список огромный и потянет на 70 миллионов. Ох ты ж, осекся Риес. Это, конечно, занятная информация, но столько звездолетов этого типа нет даже в корпоративном секторе. Да у кого есть такое старье да в таком количестве? Нет, даже корпоратам такой флот ни к чему держать. У них несколько сотен побед. Вот и я о том же, подметил Феликс. Зачем тогда гранд-адмиралу тратить столь огромные средства, если такого количества кораблей ни у кого нет на продажу? Риес помолчал, раздумывая над словами товарища. Мысленно перебирал в памяти информацию о дредноутах, пытаясь припомнить, где он мог услышать о целом флоте дредноутов 150, а то и более. Флот дредноутов. Феликс, ты же не хочешь сказать, что, начал было он, глядя на усмешку на лице Моффа. Да нет, ну не бывает же вот так, Ник, он разнес флот целого сектора, не потеряв ни одного корабля, напомнил Феррус. Не знаю, откуда у гранд-адмирала подобная удача, но будем надеяться, что она ему не изменит. Уверен, что все твои парни, а также новые технические команды полетели именно за этими кораблями. И что тогда? Полюбопытствовал главный инженер. Даже если он нашел флот Катана, нужны еще экипажи, Тибана, топливо, чтобы все это содержать. А с аренды не допросишься практически ничего. Знаешь, понизив голос произнес мов сектора Марждайн, если Траун с такой легкостью побеждает повстанцев и откапывает древние секреты, я совсем не удивлюсь, если он однажды станет во главе империи. И нам лучше быть готовыми к тому, чтобы служить правильному разумному. Думаешь, Траун метит на место императора? Также шепотом спросил Риес. Я как минимум уверен в том, что ему абсолютно не нравится, что имперские осколки, имея на вооружении сотни звездных разрушителей и миллионы одних только штурмовиков, сидят без дела, в то время как он с небольшим флотом разносит повстанцев в пух и прах, сообщил Феликс. Я наблюдаю рост количества прибывающих к нам добровольцев, а среди молокососов появляются уже и опытные офицеры с богатым послужным списком. Военным нравится то, что он делает. Гражданских специалистов привлекают высокие зарплаты. Мов Гитиллес из сектора Антимеридиан интересуется, не буду ли я так любезен организовать ему встречу с Грандмоффом, чтобы обсудить поставки новых средних крейсеров типа «Удар» в его флот, если тот и далее продолжит наносить удары по мятежникам. У него даже парочка целей имеется в качестве предложения. Ренделийцы прознали про поиск запчастей на черном рынке и интересуются, не могут ли они чем-либо помочь, намекая на то, что если добавить десяток-другой миллионов, они предоставят такие же детали, но заводского качества и абсолютно новые. А ведь эти засранцы уже примирялись к тому, чтобы переметнуться на сторону новой республики. Сид побери, да ко мне уже экзоты обращаются с вопросом, не могут ли они быть полезны где-нибудь на подхвате. Ник, ты понимаешь, чем это пахнет, если даже нелюди оживились и хотят работать на благо политики Трауна. Грызнёй среди имперских осколков, многозначительно произнес Риес. Я ни за что не поверю, что тот же Гранд Мофф Кейн, или имперский правящий совет, да даже тот же принц-адмирал Дилак Кренниль вот так просто откажутся от власти. Нет, больше поверю в то, что они попытаются его прикончить так или иначе. А посмотри на это с другой стороны, предложил Мофф Феррус. Если империя в самом деле пойдет против Трауна, и он не проиграет, а если он умудрился победить лишь с несколькими звездными разрушителями и несколькими крейсерами, да еще и умудрился нанести удары по противнику на другом конце галактики, захватив богатую добычу, то с флотом Катана в своем активе, он запросто сможет не только заткнуть за пояс несколько секторальных флотов мятежников, но и завоевать ту же сиютрикскую гегемонию. У Кренниля всего с полтора десятка крупных звездолетов, а тут только тяжелых крейсеров, две сотни, не самых новых, но при должном подходе из них можно сделать просто конфетку. И с таким флотом он явно сможет как минимум не проиграть, а с его гением в тактике, нет, я однозначно поставлю на него. А вот остальные, как думаешь, насколько благодарен он будет тем, кто останется подле него и не оставит в тяжелую минуту? Никогда бы не подумал о том, что ты настолько амбициозен, почесал шею Риес. Аппетит приходит во время еды, многозначительно произнес Феликс. Ни к чему не призываю, дружище, только советую. Помни, количество приближенных к будущему императору может быть строго ограничено. Ага, учту, заметил Риес. Не знаю, может быть все и так, как ты говоришь, но лично я предпочту пока понаблюдать за ним. Быть может, дофильвианский сектор, наклонный шумиха в секторе с Луисси, это все, чего он может достичь. А если нет, уточнил Мофф Феррус. А если наш гранд-адмирал окажется в самом деле чертовски победоносным и удачливым командующим, то я сделаю ставку на него, вздохнул Ник Риес. И тут же добавил, но зарплату себе буду требовать соответствующую. Определенно необходимо больше технического персонала, в разы больше. План по штурму верфи Хаста обретает определенные черты, черновые наброски, которые так или иначе можно будет использовать. К моменту, когда лейтенант Редерик и господин Фадеум Сабриделюс завершат со своей миссией проникновения, начнется период сбора информации и корректировки имеющихся планов. Насколько мне известно, никто, кроме генерала Гривуса и сепаратистов в относительно свежей истории галактики, не применял ионные орудия большого поражающего спектра в космическом бою. По одной простой причине, строить огромный дредноут только для того, чтобы иметь возможность стрелять из кольцевой пушки, способной вывести из строя целый флот. Да нет, в самом деле, ну кому подобное может прийти в голову? Намного эффективнее раз за разом вбрасывать триллионы кредитов в строительство боевых станций размером с планетоид. И все же, следовало увеличить производство или пополнение контингента технического персонала. Разведчики, отправленные на место дислокации флота Катана, успешно обнаружили корабли, ровно там, где и указывал капитан Хафнер. Условно, можно сказать, что этот разумный лоялен и мотивирован. Во время короткой остановки на Тангрене для погрузки на борт моего флагманского звездного разрушителя первой партии копалок для полевых испытаний, состоялся весьма короткий, но насыщенный разговор как с Моффом Феррусом, так и с главным инженером Риесом. И если первый продолжал выполнять мои приказы беспрекословно, в пределах своей компетенции и здравой инициативы, то господин Риес, как человек, состоящий на больше гражданской, чем военной службе, позволил себе продемонстрировать наличие собственного мнения. С одной стороны, это хорошо. Подчиненный такого уровня не должен быть безинициативным исполнителем. Он должен получать приказ и находить способы его оптимальной реализации. Мофферус это понимает. Господин Риес, не совсем. Он и его люди слишком долго трудились в условиях, отдаленных от привычного для империи четкого порядка, поэтому определенный уровень снобизма и самомнения в них присутствует. Битва при Эндоре, междоусобица имперских осколков, военачальников, победы новой республики и последующая раздробленность империи привели к тому, что значительная часть бывших имперцев теперь носит знаки различия мятежников. Правительством осколков ничего не оставалось, как затыкать дыры военных должностей тылового контингента вчерашними военными или молодежью без опыта. Своеобразная кастовость военных инженеров начала неуклонно снижаться, как и производительность труда, там, где военные делали все четко, быстро и ответственно, понимая, что они являются частью огромной системы, ее винтиками, гражданские специалисты порой находили сотни отговорок и оправданий своему промедлению. Молодые офицеры, не поборовшие в себе легкость восприятия окружающей действительности и не имеющие достаточной личной дисциплины, подобному положению вещей потворствовали. Высшее командование оказалось вынуждено принять подобные правила игры, потому как альтернативы как таковой и не имелось. Результат, что называется, налицо. Поэтому пришлось сделать ход конем, не только увеличить денежное довольствие работникам тыловых служб, вроде работников орбитальной верфи, но и их осуществить их фактически призыв в ряды военнослужащих. Не самый продуманный шаг, так как фактически гражданские специалисты в своей массе не способны подчиняться военному распорядку. Но иначе никак, подобный шаг позволит привлечь на мою службу еще больше специалистов, возможно переманить даже военных инженеров из других имперских осколков. Или, что более очевидно, за длинным кредитом выстроится очередь из гражданских специалистов, которые о подобных окладах на старых местах работы могут только мечтать. И здесь в свою стезю вступает пресловутая вилка, или соответствуй требованиям и получай положенную тебе заработную плату, или же прощайся со службой и окладом. Потому как имперские законы по отношению к халатным работникам весьма суровы, а к военным, да, разговор там короткий, трибунал и наказание. Что ж, подполковник Астерион достаточно компетентный, малые помощников себе из флотской разведки выбрал стоящих, чтобы еще на предварительном этапе отсеять зерна от плевел. В конце концов на самом Тангрене есть немало объектов, на которых требуются специалисты, и гражданские могут найти работу себе там. Пусть с окладом не таким высоким, как у военных, но все равно, повыше, чем где-либо в обычных инженерных компаниях и на гражданских верфях империи. Клонирование как таковое, не решит эту проблему в корне, необходимо правильно расставлять приоритеты. Получение доступа к флоту Катана развязывает мне руки в вопросах оперативности и широких масштабов наступления на территорию новой республики. Мне нужны экипажи, и много. Если на какие-либо патрульные звездолеты еще можно через одного, скрипя сердце, допустить бывших гражданских, то вот корабли, которым предстоит действовать строго на передовой, это уже практически вредительство. Намерений стрелять себе в ногу, а потом бежать марафон, у меня нет. Следовательно, до тех пор, пока не решится вопрос с укомплектованием кораблей и флота, даже думать о том, чтобы тратить ресурсы горы Тантисс на то, чтобы клонировать всех, кого только можно, неправильно. Еще когда я узнал о том, что цилиндры Спарти все же работают, была мысль наведаться на Камина. Несмотря на каминоанское восстание, несмотря на отказ Палпатина от использования клонов в армии после провозглашения нового порядка, Камина не был уничтожен, его просто не упоминали. Вот так просто. Даже в войну клонов немногие офицеры Великой Армии Республики знали не то, что дорогу туда, а хотя бы квадрат местонахождения этой планеты на галактической тактической карте. В записях Палпатина, полученных из горы Тантисс, подобная информация имелась, как и сведения о том, насколько жестоко империя подавила восстание каминоанцев после победы в войне клонов. Нет, не уничтожили, не разрушили, не разбомбили, не извели под корень расу клонеров и их производственные мощности. Империя взяла под жесткий контроль бизнес каминоанцев, получая огромные проценты с каждой их сделки. Камина более никогда не производила армию клонов, до недавнего времени. После битвы при Эндоре, Камина оказалась под контролем консорциума Занна, и с помощью подобной базы предводитель консорциума, Тайбер Занн, смог распространить свое влияние практически на всю галактику. Однако, когда новая республика начала раз за разом наносить по его позициям удары, к ней присоединились некоторые имперские осколки, хатты, синдикат пайков, торгующих наркотиком, спайсом, и немалое количество прочих сторонних сил, в том числе и затаившиеся в норах по всему внешнему кольцу, пиратских флотов, некоторые из которых состояли из сотен линейных кораблей. Да, как ни странно, но вся эта разносыльная компания сумела выбить Занна с его главенствующих позиций. Никто не знал, куда делся Тайбер, потеряв практически все. В галактике есть еще несколько анклавов консорциума, вроде Шалы, Хайпари и Салукимай, которые стойко держатся под натиском противника. По факту, если верить донесениям на Грис Хайпари, различные фракции консорциума представляют из себя самостоятельные группировки, которые так или иначе ужились с остальными преступными элементами. Большинство из них крышуют либо пайки, либо хатты, а это уже силища на уровне государства. Так вот, возвращаясь к Камина, ни один звездолет, направленный к этой планете, так и не вернулся. Каминоанцы после их захвата Занном перестали предоставлять свои услуги по клонированию на галактической арене, и их судьба неизвестна. Впрочем, я помнил из прочитанных книг, что тот же Боба Фетт в более поздний период имел дело с каминоанцами и прилетал на их планету, чтобы пройти медицинские процедуры в попытке побороть свое старение. Следовательно, Камина все же не уничтожена и не разорена, ее население живо. Но что препятствует свободному доступу к планете? Астрономическая аномалия? Если да, то какая? Военный флот противника? Вполне может быть, слишком уж странен тот факт, что исчезновение Тайбера Занна и недоступность Камина произошли в примерно один и тот же промежуток времени. Были в галактике и другие расы, занимающиеся клонированием. Однако они либо выдвигали безумные требования в вопросах оплаты за свои услуги, а от прямого захвата их уберегали флоты наемников, либо же находились под чьим-либо контролем, как, например, жители планеты Хом в глубоком ядре. Следовательно, в моем распоряжении остаются лишь клонирующие цилиндры Спарти, увеличить численность которых, ровно как и отремонтировать 4000 поврежденных, имперские инженеры банально не могли. Вроде бы все делали по науке, так как это все должно работать, но не работает. Несмотря на то, что гора Тантис медленно, но верно обживается, ее резервы вливаются в общий фонд моих сил, а исследование лабиринта под горой продолжается, и все новые и новые ценные находки имеют место быть, на численности и скорости производства клонов это не сказывается. Радует лишь то, что Палпатин весьма запасливый правитель, который очень любит памятные трофеи, а уж последние, если верить историческим, антикварным и прочим справочникам, стоят немало, очень немало, я бы даже сказал, неприлично немало. Одних только драгоценностей в хранилище Палпатина обнаружено по самым скромным оценкам на 500 миллиардов имперских кредиток. Конечно, это весьма приблизительная, вероятнее всего, даже завышенная оценка стоимости антиквариата, который еще следует реализовать. Что ж, капитан Хафнер в скором времени получит некоторые новые указания. Посмотрим, насколько результативными могут быть анонимные подпольные аукционы, устраиваемые хаттами и в Новой Республике. Собственно, это и сподвигло меня дать Маффуферусу отмашку для проведения переговоров с Валлиссанти, управляющей компанией, доставшейся ей от Сиенера. И здесь меня устраивали, собственно говоря, как тактические, так и стратегические успехи. Если госпожа Санти откажется нам продать орбитальный цех по производству истребителей, что скорее всего и произойдет, поскольку это практически полностью автономная производственная линия полного цикла, может быть довольно легко, если знать, как иметь соответствующее оборудование, программное обеспечение и рукастых сотрудников, перепрофилировано в производство не только истребителей, но и перехватчиков и бомбардировщиков. На орбите Лианны 3 таких цеха, и они полностью удовлетворяют потребностям всех без исключения клиентам госпожи Санти. Так что, переговоры скорее всего закончатся подписанием договоров на приобретение огромного количества техники типа ТИЭ. Но к тому моменту я уже буду знать достаточно о системе обороны Лианны, чтобы найти ответ на дилемму, взять силой или же попробовать повторную дипломатию. Конечно, я понимаю, что можно продолжать приобретать нужную мне технику, или же попытаться воссоздать промышленные линии путем регрессивного инжиниринга. Но это время и огромные траты. Риес навскидку обсчитал мне одну такую сборочную линию. Даже если внутри горы Тантис находятся драгоценности и ценные предметы на десятки миллиардов, я не готов тратить несколько из них на то, чтобы военные инженеры набили руку. Когда финансовые ресурсы имеют свойство заканчиваться, следует слегка урезать осетра. И все же, гора Тантис – настоящее сокровище. Ее строительство наверняка вылилось в кругленькую сумму. Даже несмотря на тот факт, что в прошлом здесь уже имелись постройки, возведенные внутри скалы во времена Старой Республики за несколько тысяч лет до настоящего времени в период Мандаларских войн, размах проекта поражает. А не тот факт, что внутри помимо складов, есть еще и лаборатории, мастерские, собственные фермы по производству продуктов питания, ангары с челноками и прочие необходимые для комфортного проживания ни одной тысячи разумных приспособления, внушает. Жаль только, что даже это чудо техники не позволит содержать армию хотя бы в миллион другой человек. Как бы ни был запаслив и предусмотрителен Палпатин, мощности по производству продуктов питания ограничены и задумывались для обеспечения пропитания гарнизона по нормативам, положенным имперским военным, и нескольких тысяч человек из свиты самого императора. Гарнизон на Вейланде без сомнения в хорошем положении и практически не требует ресурсов со стороны. И сей факт недвусмысленно намекает на то, что неплохо было бы этот самый проект повторить, где-нибудь в другом месте, менее людном, что ли. Но опять же, это все стратегические планы. Однако, понятно и без слов, со временем мощности горы придется эвакуировать. Слишком уж они ценны, чтобы оставлять их без присмотра и уж тем более, позволить уничтожить. Переселять сюда Нагри, как это произошло в известных мне событиях далекой-далекой галактики, тоже бессмысленно, даже вредно. Не ровен час, на планету могут заявиться скайуокеры, обнаружив ее координаты так или иначе. Или же, после реализации моего стратегического плана, после кампании на верфях с Луисвана, сюда заглянет, чтобы присмотреть себе то, что осталось, сам Палпатин. В любом случае такой ценный ресурс, как Нагри, окажется для меня потерян. Но и оставлять этот народец на их родной планете, Ханагре, также чревато. И суть здесь даже не в том, что их мир заражен химикатами и экология оставляет желать лучшего, а империя долгие десятилетия обещает помочь исправить эту ситуацию, но лишь делает вид, что помогает. На самом деле, имперцы продолжают всеми силами не дать Ханагру исцелиться от техногенной катастрофы прошлого, ибо это обеспечивает лояльность этого народца. Причина, по которой серокожим диверсантам необходима совершенно иная, неизвестная галактике, планета для проживания в другом. Нагри, несмотря на то, что подчинялись сперва исключительно Вейдеру, а затем Трауну, широко известны среди властных кругов Палпатина. После того, как он начнет свою кампанию по новому завоеванию галактики, не ровен час, проформы ради окажется на Ханагре. Координаты этой планеты в данных императора с горы Тантис стерты, но упоминания по перекрестным ссылкам без сомнения обнаружить можно. Следовательно, лишь вопрос времени в том, когда приверженцы Палпатина после начала его кампании наведаются и сюда. По этой же причине не подходит и Миркр. Да, планета не так широко известна в галактике, но все же ее координаты есть как минимум у Карди и его организации. Следовательно, есть большой шанс на то, что поселение Нагри на Миркре, если их переселить на указанную планету, также будет скомпрометировано. Нужен совершенно неизвестный, либо максимально труднодоступный мир. И с этим есть некоторые проблемы. Потому как обнаружить такую планету не так-то легко, как кажется. И преподносить Нагри в настоящий момент подобный подарок также не соответствует моим планам по завоеванию сердец этого народа. Здесь необходимо действовать тоньше. Нагри в известных мне событиях сменил свою лояльность империи на служение Ли Органа Сола не только лишь по причине того, что она дочь Дарта Вейдера, которого эти разумные почитали и считали своим хозяином, но и потому, что встреча альдеранской принцессы и Нагри привела к путешествию последней на Ханагры, вскрытию обмана с очисткой планеты. Нагри поняли, что империя их предала и перешли на службу той, кто предложила им целую планету, цветущую жизнью и не таящую опасности для здоровья как таковую. И если этот план сработал, то почему бы не откорректировать его для себя и не реализовать в угоду своим интересам? Подло ли это по отношению к Нагри? Да, с определенной точки зрения это даже лицемерно, утверждать той же Мари Джейд о том, что я откровенен с союзниками, и в то же время ничего не делать по устранению проблем на Ханагре. На данный момент мое участие в жизни Нагри ограничилось лишь тем, что после длительной опалы они все же вернулись к выполнению моих приказов, на планетах, настолько далеких от пребывания Читы Органа и Скайуокеров, насколько это позволяют обстоятельства. Время от времени прибывающие на Ханагр имперские транспортные корабли доставляют продукты питания и прочие необходимые припасы, а также, все новых дроидов для борьбы с экологическим кризисом. Но, не все эти дроиды действуют по изначальной программе, некоторые из них переделаны в разведывательных и фиксируют все, что происходит на планете вблизи поселений Нагри. Когда прибывает новый корабль, его техники проводят плановый технический осмотр и необходимый ремонт дроидов и снимают информацию с механических шпионов. Так и отслеживается факт отсутствия лишних кораблей и разумных на планете. Определенный курс на поиск нового мира для Нагри у меня есть, и он напрямую связан с поисками звездного суперразрушителя Страж. Покопавшись в памяти, раз за разом восстанавливая цепочку известных мне событий, я все же пришел к выводу о том, что именно Страж явился вторым звездным суперразрушителем типа Палач на службе Новой Республики, а также припомнил, что корабль находился на орбите какой-то отдаленной планеты, пригодной для проживания. Вот только название планеты не столь ли примечательное, чтобы вот так просто его вспомнить. В отличие от другой планеты, напрямую известной с историей Нагри, Илора, мир, скрытый ото всех неким маскирующим устройством, построенным джедаями. Эта планета появляется в одном из квестов компьютерной игры Академия джедаев и ее посещает протагонист, который сталкивается там с Нагри, которые были направлены туда империей для того, чтобы заполучить маскирующее устройство. Вот только возникают определенные вопросы, на которые я не могу найти ответа в своей памяти, либо потому что не знаю, либо потому что не помню. А копошение в собственных воспоминаниях, это не так-то уж просто. Разум часа позволяет раскладывать факты на составляющие и всесторонне анализировать их. Но чем менее состоятельно воспоминание, чем больше оно отрывочно, тем сложнее его вспомнить в подробностях. И это занимает немало времени. На то, чтобы вспомнить подробности миссии протагониста из Академии джедаев на Илоре, мне потребовалось несколько дней. Как ни прискорбно констатировать этот факт, не так уж я много уделял внимания не самым знаковым моментам из вселенной Звездных войн. И все же, работа над собственными воспоминаниями помогает продвинуться в понимании большого количества острых моментов. Итак, Илора. Координаты этой планеты неизвестны. Их нет в навигационных справочниках галактики, нет в записях Трауна на кодовых цилиндрах, нет в базе данных Империи. И, что более всего прискорбно, их нет в информационной библиотеке Императора. Сухие факты, в некий промежуток времени между обнаружением Дартом Вейдером Нагри и событиями игры Академия джедаев, отряды Нагри были направлены на Илору с известной целью. Свою цель они достигли, и при этом перебили все местное население, недостаточно развитое для того, чтобы вступить в контакт с остальной галактикой. Собственно, по этой причине джедаи построили маскирующее поле, скрывающее целую планету как от сканеров, так и визуально. Интересная технология, хотелось бы ее изучить. Люк Скайуокер направил на Илору одного из своих студентов-джедаев, Джейдина Кара. Весьма интересный персонаж, но о нем разговор отдельный. Кор прилетел на планету, нашел там Нагри и вступил с ними в схватку, победил. Новая Республика получила в свое распоряжение целую плодотворную планету с функцией маскировки. Впрочем, никогда более в истории Звездных войн Илора, вроде бы, не упоминалось. Как и тот факт, что технология маскировки с этой планеты хоть как-то была ассимилирована республиканцами. В чем причина? Их могут быть сотни. Но самое банальное – устройство невозможно воспроизвести, или же технология все же не так совершенна, или же ее все же использовали в дальнейшем, но за кадром известных мне событий. Однако, существует ряд вопросов. Кто и когда отправил Нагри на планету? Откуда у тех, кто направил команду смерти на эту планету, координаты этого мира? Почем Нагри не были отозваны оттуда? Знают ли об их миссии матриархи кланов Нагри на Ханагре? Что ж, зафиксируем эту мысль. Пока Химера и ее сопровождение выдвигаются к цели, есть время над тем, чтобы проанализировать сложившуюся ситуацию с Нагри. В последнее время свободных часов для подобных мозговых штурмов остается все меньше и меньше, как и времени для сна. Благо, что удалось оборудовать небольшой спортивный уголок в своих апартаментах и неспешно подтягивать свою физическую форму. Адмирал адмиралом, но не хватало еще отрастить себе брюшко из-за сидячей работы. Кроме того, физические упражнения позволяли прочистить голову и как следует разгрузить организм, что способствовало максимально эффективному восстановлению сил тела за время короткого сна. Итак, точка отсчета – конец войн клонов. Именно ближе к 19-му году до битвы при Явине произошла катастрофа на Ханагре. На планету упал сбитый республиканцами сепаратистский корабль с химикатами. Дарт Вейдер нашел Нагри уже в период их экологического бедствия. Следовательно, есть два подтвержденных факта для того, чтобы за точку отсчета как время начала службы Нагри Вейдеру взять именно последний год войн клонов. Нет, безусловно, можно позвать того же Рукха и спросить у него прямо, когда Вейдер стал их господином. Но это как минимум нанесет ущерб моей репутации перед Нагри по причине незнания таких простых вещей. Уверен, что Траун эту дату знал достоверно, ведь контроль над Нагри Вейдер ему передал за оказание высокой услуги повелителю ситов со стороны часа, когда тот уже служил империи в довольно высоком чине. Следовательно, раз Нагри познакомились не с Энакином Скайуэкером, а Дартом Вейдером, то и прибытие последнего на Ханагр в первый раз произошло уже после сражения ученика Дарта Сидиуса с Оби-Ваном Кенобином Мустафари и обретения Дартом Вейдером хорошо известного тяжелого дыхания и приметного бронированного костюма со стильным шлемом. Анализ второй даты. Когда именно Джейден Корр полетел на Елару и не обнаружена ли планета уже сейчас? Ответ один – нет, не обнаружена. Копаясь в воспоминаниях, я все же пришел к выводу о том, что Джейден Корр не то, что еще не начал своего обучения джедайской профессии, но еще даже не был создан. Да, именно создан, а не родился. Джейден Корр никогда не рождался, он генетический эксперимент Гранд-Адмирала Трауна в области создания чувствительных к силе разумных. Я когда-то читал об этом факте на Википедии, но оригинальные тексты приключений Джейдена Корра после Академии джедаев не встречал. Следовательно, если не проводить эксперименты по созданию чувствительных к силе клонов, то и Корр не полетит на Илару. Это не отменяет того факта, что туда полетит хоть кто-нибудь. Но факт остается фактом. Даже без воспоминаний Трауна можно сделать вывод, что эксперименты по клонированию и генетические манипуляции, приведшие к созданию Джейдена Корра, он не начинал до того момента, когда я занял его тело. Почему? Потому что на момент моей встречи на Вейланде с Джоруусом Гбатом, у Трауна не было возможности получить откуда-либо образцы ДНК чувствительного к силе разумного. Люк Скайуэкер, в отличие от своего отца, генетическим материалом в юные годы не разбрасывается. Дети его сестры еще не родились, а получить ее образец крови, мягко говоря, затруднительно. Возвращаемся к анализу даты. Когда точно Джейден Корр полетел на искомую планету, мне неизвестно. Во вселенной меня более интересовали события и персонажи, нежели чем хронология как таковая. Если дата не критична для понимания ситуации, я не заострял на ней внимание. Другой момент – события, из-за которых Корр был направлен Скайуэкером на Илару. Возникновение такого движения, как последователи Марки Рагноса, раскольническая секта чувствительных к силе разумных, которые намеревались возродить дух давно, примерно 5000 лет назад, умершего духа повелителя ситов Марка Рагноса. Острый вопрос, функционирует ли секта сейчас? Предполагаю, что нет, так как, если память меня не подводит, то создала ее одна из неудачных учениц самого Люка Скайуокера. Обучать новых джедаев сын Дарта Вейдера начал не сейчас, и даже не в следующем году. Когда точно? Снова пробел в датах. Но однозначно это было уже после победы над возрожденным императором, потому что именно его угроза доказала Скайуокеру всю необходимость возвращения джедаев в галактику. Проблемы обучения нового поколения джедаев, без сомнения, имели место быть, но сейчас они к делу не относятся. Итак, Скайуэкер обучал нескольких чувствительных к силе разумных в своем проксикуме джедаев на Явине 4, и кто-то из учеников его покинул, создав секту последователей с собственными намерениями. Стоп, зафиксировали мысль. Ученик, покинувший проксикум для достижения собственных целей. Почему мне это кажется знакомым? Ученик, покинувший. Верно. В начальный период создания проксикума у Скайуэкера было немало проблем, в том числе и с неупокоенным призраком еще одного темного лорда, Экзара Куна. Да молодые джедаи его победили, но потеряли нескольких учеников. Впрочем, не это сейчас важно. Момент другой. Практически всех отступников первого выпуска новых джедаев Скайуокер уничтожил либо сам, либо этому поспособствовали члены его семьи. Следовательно, если мои прикидки о воскрешении и окончательной смерти Палпатина в 10 и 11 году после битвы при Йавине верны, то набран был первый курс джедаев примерно в 11 году после уничтожения первой звезды смерти. Возможно, позже. Следовательно, Корр обучался у Скайкера и его помощников, позднее. Но, если так, то мои предположения, что Джейдин был именно создан, ошибочны. Да, его могли вырастить в клонирующем цилиндре, но опять же, я помню, что именно некие родственники, которые знали его с детства, поспособствовали его направлению в Проксикум. Значит, все же ошибка. Или нет, хотя, с другой стороны, какая разница, настоящий паренек или искусственный, проводить опыты по созданию генетических гибридов, как чувствительных к силе, так и нет, я не собираюсь. Банально потому, что известная мне история показывает, что ничего хорошего из этого не получилось, одни психопаты. Лучше потратить это время на создание большего числа нужных мне клонов. Хорошо, вывод о том, что Корр не обучался в первом потоке джедаев, верен. Иначе бы он упоминался в трилогии книг Кевина Андерсона «Академия джедаев». Да, были и такие. Но было и еще кое-что. К этой трилогии существовала книга в Боквилл, которая рассказывала о том, что среди первых учеников Скайуокера был и Карен Хорн, прибывший туда для постижения джедайской науки ради поиска своей жены, Миракс, которая исчезла по причине того. Да нет, ну не бывает такого. Миракс Террикхорн была захвачена в плен бандой пиратов Инвиды под командованием Леони Тавиры. Женщина и ее группировка уже проявили себя в настоящем, и у меня есть на них определенные планы, которые уже в процессе реализации. Что ж, теперь понятно, почему план операции пришел ко мне так быстро и показался таким знакомым. Что ж, занятный флешбек, но вернемся к делам. Итак, события на Иларе происходили в период между как минимум 11 и не позднее 16 года после битвы при Йавине. Почему так? Потому что в последнюю дату произошло событие, известное как кризис Черного флота. Новая республика столкнулась с Йевитами и подконтрольным им флотом звездных разрушителей, захваченных у империи после битвы при Эндоре. 4-4,5 года. Большой разброс. Вероятно, Корр проходил обучение позже, примерно в 12-15 году после битвы при Йавине, так как я хорошо помню, что в финале сюжета шло сражение на Корусанте, и джедаев там было намного больше, чем 2,5 падавана, которых Скайуокер мог обучить в первый, а возможно и во второй поток. Если правильно помню, то даже с Корром одновременно обучалось не более десятка студентов. Значит, после событий с окончательной смертью Палпатина прошло несколько лет, и почему-то мне кажется, что наиболее вероятна дата 14 года после битвы при Йавине. Интуиция – нелогический вывод. Опираться на такие доводы следует лишь в самом крайнем случае. Впрочем, если абстрагироваться от дат, то эти события не очень-то и важны, так как происходит однозначно в будущем. Хорошо, мысль зафиксировали, теперь будем отсекать ненужное. Последний имперский командир Нагри, Траун, он погибнет в известных мне событиях в этом году. После этого факта Нагри перестанут быть агрессивно настроены к новой республике. Вообще, следовательно, приказ о захвате Илары поступил до смерти Трауна. Тогда почему матриархи не отозвали группу с планеты после убийства гранд-адмирала? Наиболее вероятный ответ – потому что те сохраняли режим радиомолчания. Зачем? Чтобы их не могли обнаружить. Тогда почему тот, кто их отправил, не предпринял мер к захвату планету и размещению на ней гарнизона и сколько-нибудь сильных частей штурмового корпуса? Или же нет, все же солдаты империи на планете были? Или это были имперцы, которые перешли на сторону последователей Марки Рагноса? Вероятнее всего, второе. В пользу этого утверждения говорит и тот факт, что в финале игры Новая Республика уничтожала не только последователей, но и штурмовиков на службе секты, а также звездный разрушитель типа имперский. В чем причина появления у последователей имперских военных и техники? Союз империи и секты, или же это была какая-то группировка имперцев-ренегатов? Вероятнее всего, второе. И наверняка они появились на планете уже после того, как там все это время находились на Гри. Потому как, если империя все это время присутствовала на Иларе, то логичнее было бы разместить там не только гарнизон, но и огромную базу, верфи, производство. Да любой имперский осколок даст руку на отсечение за то, чтобы владеть таким миром. Однако, возвращаемся к вопросам о том, кто послал на Грина Илару. Не Траун уж точно, он однозначно бы использовал преимущество планеты на полную катушку. А до Трауна на Гри командовал Дарт Вейдер. Следовательно, исходя из этой простой логической цепочки, которая может быть и неверной, Дарт Вейдер либо владел информацией о том, где располагается Илара, либо обладал данными, указывающими на ее местонахождение, и планету отыскали уже сами на Гри. В любом случае, повелитель ситов забрал этот секрет в могилу, или нет. Возвращаемся к эпизоду с последователями Рагноса. Одной из миссий Джейдена Кара было путешествие на планету с кислотными дождями, и там находилась крепость темного лорда ситов. Психологический портрет Вейдера указывает на то, что он частично копировал манеру со своего учителя, Дарта Сидиуса, а тот предпочитал иметь личные резиденции, гора Тантис не даст солгать, где хранил немало ценного. Следовательно, насколько вероятен тот факт, что в крепости Вейдера есть данные для обнаружения Илары, слишком интригующе для того, чтобы пройти мимо такой догадки. В конце концов, проверка этого домысла не требует от меня много времени и внимания. Если б я только помнил название планеты, на которой расположена та самая крепость, спросить у Пиллиона, не знает ли он, где находится резиденция, возможно тайная, принадлежащая второму лицу в Галактической Империи, да, это будет забавно, но неуместно. Впрочем, стоит ли отчаиваться? Нет, не стоит, потому что на самом деле наиболее важный вопрос, как сами последователи Марка Рагноса узнали координаты Илары, ведь они прилетели туда намного раньше Джейдера Кара. И опять же, откуда о планете узнали в новом ордене джедаев? Кажется, обнаружили ее координаты в каком-то из джедайских галакронов. А откуда у Скайуэкера галакроны? Он искал джедайское наследие по всей галактике, а также выкрал некоторое количество источников данных у возрожденного императора в период кампании последнего. Ведь тогда Скайуэкер-младший обратился на темную сторону силы и стал правой рукой Палпатина. Стоп, нарушен порядок причинно-следственных связей. Последователи Рагноса были на Иларе. Они же встречались к Джейдену Кару и в крепости Вейдера на планете с кислотными осадками. Но в каком порядке это произошло? Сперва крепость, потом Илара. Если так, то вполне вероятно, что последователи получили координаты Илары именно в крепости Вейдера. Рабочая гипотеза и требует проверки. Еще бы найти эту планету с резиденцией темного повелителя ситов. А то все, что я о ней помню, кислотные осадки, но пригодная для дыхания атмосферой, по крайней мере, я не помню, чтобы в игре джедай бегал в скафандре, а силу он применял лишь для защиты от кислоты. Конечно, это может быть и игровой условностью, но слишком уж точно соответствуют описанным в литературе событиям действительность, в которую я попал, что если не одни лишь книги реализованы в этой вселенной, но игры, то есть игровые события и то, что в них было условностями, это часть условности реальных для вселенной событий. А если так, то...